Действие второе. 2 часа спустя. Та же гостиная, озаренная свечами. Кирсанов за столом, придвинув к себе все канделябры, что-то пишет. Зоя Сергеевна пристроилась тут же с какой-то штопкой. Больше в комнате никого нет. Тихо. На самом пределе слышимости звучит фонограмма песен современных популярных певцов. «Зоя Сергеевна, что ты пишешь?» Кирсанов раздраженно. «Да опись эту чертову составляю!» «Зоя Сергеевна, господи, зачем?» Кирсанов раздраженно. «Откуда я знаю?» Перестает писать. «Надо же чем-то заняться!» Пауза. «А эти молодцы, все развлекаются?» «Зоя Сергеевна, надо же чем-то заняться!» Кирсанов. «Надрались?» «Зоя Сергеевна, нет, во всяком случае в меру. Слушают музыку и играют в какую-то игру». «На специальной доске». «Кирсанов, нарды, что ли?» «Зоя Сергеевна, нет, какое-то коротенькое название, то ли японское, то ли китайское». «Кирсанов, в го?» «Зоя Сергеевна, да, правильно, в го». Пауза. В отдалении гребенщиков стонущий выводит. «Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе». Кирсанов. «Вождь из племени Га сидит и играет в го». Зоя Сергеевна. «Сережка деньги отдал. 200 рублей». Кирсанов. «Что еще за 200 рублей?» Зоя Сергеевна. «Говорит, ты ему давал в долг в прошлом году». Кирсанов. «Не помню, но похвально». Пауза. «Ты ему все рассказала, конечно». Зоя Сергеевна. «Конечно». Кирсанов. «Ну и как он отреагировал?» Зоя Сергеевна. «Сначала заинтересовался, стал расспрашивать, а потом ехидно спросил, веревку велено свою приносить или казенную там на месте дадут». Кирсанов. «Замечательное все-таки поколение. Отца забирают черти знает куда, а он рассказывает по этому случаю анекдот и садится играть в го». Зоя Сергеевна. «Он считает, что нам с тобой вообще никуда не следует ходить». Кирсанов раздраженно. «Ну да, конечно. Он хочет, чтобы они пришли сюда, чтобы вломились, заковали в наручники, по морде надавали». Некоторое время угрюмо молчит, а потом вдруг с невеселым смешком произносит нарочито дребезжащим старческим голоском. «Что, ведьма, понарожала зверья? Санька твой иезуит, а Сережка фармазон, и пропьют они добро мое, промотают! Эх вы!» Зоя Сергеевна утешающая. «Я думаю, ничего особенно страшного не будет. Отправят куда-нибудь на поселение. Будем работать в школе или в детском доме. Обыкновенная ссылка. Я помню, как мы жили в Карабутаке в 49-м году. Была мазанка, печку кизяком топили. Но холодина была зимой ужасная, а вместо сортира ведро в сенях. Тетя Юля, покойница, она языкастая была, вернется, бывало, из сеней и прочтет с выражением: „Я люблю ходить в ведро, заносить над ним бедро, писать, какать, а потом возвращаться в теплый дом“. Две женщины немолодые, девчонка, и ничего, жили». Кирсанов с нежностью. «Бедная ты моя лапа». Слышится стук в наружную дверь. «Погоди, я открою. Это, наверное, Кузьмич. Совесть его заела». Он выходит в прихожую и возвращается с Пинским. Пинского не узнать. Он в старом лыжном костюме, туго перетянутом солдатским ремнем, на голове невообразимый треух, на ногах огромные бахилы, в руке у него тощий облезлый рюкзак типа сидр. Пинский. «Я решил лучше у вас посидеть. Одному как-то тоскливо. Кстати, куда мне ключ девать? Сережке отдать, что ли? Я надеюсь, ему повестку еще не прислали?» Кирсанов. «Еще не прислали, но могут и прислать. Разгильдяи города Питера». Пинский. «Да нет, вряд ли. Молод еще. Хотя, с другой стороны, тетя Мотя у нас ведь непредсказуема». Кирсанов. «Правильнее говорить не тетя Мотя, а Софья Власьевна». Пинский. «А это одно и то же. Софья Власьевна, а кликуху ей тетя Мотя». Кирсанов. «Да, юморок у нас с тобой, Шурик, предсмертный». Пинский. «Типунь тебе на язык, старый дурень. Не дрейфь, прорвемся. В любом случае это ненадолго. Агония. Предсмертные судороги административно-командной системы. Я даю на эти судороги 2-3 года максимум. Кирсанов. Знаешь, в наши годы это срок. Пинский. Зоя, что это ты делаешь? Зоя Сергеевна. Молнию пришиваю. Пинский. Ну и глупо. Завтра она у него сломается. И что тогда прикажете делать? Пуговицы надо. Самые здоровенные. И никаких молний, никаких кнопочек. Слушай, пойдем посмотрим, что ты там ему упаковала. Пошли, пошли. Кирсанов. Тоже мне. Старый зэк нашелся. Пинский. Давай, давай, поднимайся. Зэк я там или не зэк, а на зэков нагляделся. Я с ними 2 стройки коммунизма воздвиг, пока ты в кабинетах задницу наедал. Все 3 уходят в спальню налево, и некоторое время сцена пуста. Слышен сдавленный голос Виктора Цоя. «Мы хотели пить, не было воды. Мы хотели света, не было звезды. Мы шли под дождь и пили воду из луж. Мы хотели песен, не было слов. Мы хотели спать, не было снов». Из прихожей справа появляется Базарин. «Базарин, можно? У вас там опять замок заклинило». Проходит на середину комнаты, озирается, останавливается у стола и, зябко потирая руки, читает оставленную на столе опись. Потом пожимает плечами, снова озирается, берет телефонную трубку и быстро набирает номер. Некоторое время слушает, потом нервным движением бросает трубку. Из спальни выходит Кирсанов. «Кирсанов, а, это ты? Куда звонишь?» «Базарин, да так, занято все время». «Ну, можешь меня поздравить, дармоед города Питера». Кирсанов, не поняв, то есть и тут до него доходит. «Ну да, тоже получил». «Базарин, пожалуйста, прошу полюбоваться». Вынимает из нагрудного кармана и протягивает Кирсанову сложенную повестку. Кирсанов кричит: «Шурка, Зоя, идите сюда! Кузьмич повестку получил!» Первым выскакивает Пинский. За ним появляется Зоя Сергеевна с теплыми кальсонами в руках. Пинский. «Что такое? Что случилось? Епиходов кисть сломал?» Кирсанов. «Нашего полку прибыло», читает с выражением. «Дармоеды города Питера. Все дармоеды города Питера и окрестностей должны явиться сегодня, 12 января, к 8 часам утра на площадь перед городским крематорием». «Ого! Ничего себе выбрали местечко!» Пинский. «Какие все-таки подонки!» Кирсанов продолжает читать. «Иметь при себе документы, в том числе аттестат, диплом и удостоверение об окончании специализированных курсов, а также необходимые письменные принадлежности. Заметьте, ни о деньгах, ни о драгоценностях ни слова. Дармоеды, не подчинившиеся данному распоряжению, будут мобилизованы приводом. Председатель, комендант, ну и так далее». «Что же, все как у людей», — Пинский глубокомысленно. «Это они, видимо, придурков набирают». Кирсанов сукоризный. «Шура». Пинский. «Ничего не Шура. Ты не понимаешь. Придурок в лагере — фигура почетная. Дай нам Бог всем стать придурками. Олег Кузьмич, а кто вам эту штуку доставил? Все тот же самый?» Базарин. «Представьте себе, нет. Такой маленький, толстенький, немолодой уже. В очках, очень вежливый. Но ничего, конечно, толком не объяснил, потому что и сам не знает». Пинский. «Ясно. Ну что же, Олег Кузьмич, надо вам собираться. Позвольте несколько советов. Берите вещи теплые, поношенные, прочные, но самые неказистые. Никакого новья, никакой фирмы, вообще лучше никакого импорта. Сало есть у вас дома? Возьмите сало». Базарин. «Да откуда у меня сало?» Пинский. «А что, вы не любите сало? Вот странно. Глядя на вас, никогда бы не подумал». Базарин. «Я, если хотите знать, вообще свинины не люблю и не ем». Кирсанов мрачно усмехаясь. «Для чего же ты не ешь свинины? Только турки да жиды не едят свинины». Зоя Сергеевна из спальни. «Слава, иди сюда». Кирсанов. «Иду». Уходит. Пинский. «Прошу прощения, Олег Кузьмич. Я тоже вас покину, а то они там без меня наворотят. Этот обалдуй электробритву хотел с собой взять. Еле-еле я успел перехватить. Уходит. Базарин сейчас же подходит к телефону и снова набирает номер. Видимо, снова занято. Базарин, черт! Вешает трубку, принимается нервно ходить взад-вперед, лихорадочно моя руки воздухом. Слышно, как в отдалении играет музыка, и Юрий Шевчук хрипло кричит. «Предчувствие гражданской войны!» Базарин останавливается около телефона, кладет руку на трубку и снова настороженно озирается. Потом снимает трубку и набирает номер. Базарин. «Алло, 72, дайте, пожалуйста». «Николай Степанович!» «Ах, это Сергей Сергеевич! Пардон, не узнал вас». «Да, богатым будете». «Вы знаете, Сергей Сергеевич, мне тут не совсем удобно разговаривать, поэтому разрешите я коротко. Понимаете, я получил довольно странную повестку. Я бы даже сказал, оскорбительную. И дело не в том, что я напуган, как здесь некоторые. Мне бояться нечего. Но я не желаю принимать этот тон, все эти выражения. Это оскорбительно. Мне кажется, я этого не заслужил. Во-первых, я не понимаю, кто, собственно, проводит это мероприятие? Что это за организация такая? Социальная осенизация? И что это за должность такая, председатель-комендант? Это же несерьезно. Это же оперетта какая-то. Такое впечатление, будто это мероприятие имеет только одну цель – оскорбить человека. Что? Представьте себе в крематорий. Это же просто издевательство какое-то. Что? Входит Александр, волоча за лямку потрепанный рюкзак. Базарин смотрит на него, но в то же время как бы и не видит. Все внимание его приковано к разговору. Базарин, это я понимаю. Это я... Да, все это правильно. Но я всегда полагал, что есть граждане, само положение которых... Что? Ах, вы так ставите вопрос. Ну, тогда, конечно. Хотя я со своей стороны... Да, разумеется. Хотя я со своей стороны... Что? Слушаюсь. Понял. Хорошо. С расстроенным видом кладет трубку. Канцелярия чертова, аппаратчики. Александр жадно. А что они вам сказали? Базарин. Что они мне сказали? Хе-хе. Что они мне могли сказать? Словно очнувшись. Кто это они? Ты про кого спрашиваешь? Александр. Ну, эти, с которыми вы разговаривали. Я понял, это какое-то большое начальство. Базарин неприязненно. Начальство, мочальство. Ты, собственно, чего сюда приперся? Рано еще. Александр. Не знаю. У меня там все спят. А я заснуть никак не могу. Так что они вам сказали? Базарин язвительно. Они мне сказали, что мероприятие находится под контролем. Под полным контролем. Так что, голубчик мой, можешь собирать свои вещички и отправляться в свой крематорий. Александр тупо. Мне не в крематорий назначено. Мне на стадион «Красная Заря». А может быть, вы еще кому-нибудь позвоните, а, Олег Кузьмич? Базарин. Все, больше некому. Александр, нещадно хрустя суставами пальцев. Я все-таки никак не могу понять, что же это такое с нами происходит? Куда нас, в конце концов, забирают? Это что, мобилизация какая-то? Или, наоборот, наказание? Или еще что-то? Что мы там, каналы будем копать? Или это переподготовка какая-нибудь? Или перевоспитание очередное? А может быть, и вообще тюрьма? Только если это тюрьма, то абсолютно непонятно, за что? У нас же сейчас не 37-й год. Даровая рабсила понадобилась. Опять же, не те времена. Мы же съедим больше, чем настроим. Сколько раз уже сказано было и доказано было, что рабский труд нерентабелен. И вообще, как это можно? Всех под одну гребенку. А если у меня бронхиальная астма? Я хоть завтра достану справку, что у меня бронхиальная астма. Я вообще не понимаю, кому это все понадобилось. Зачем? Это же просто экономически невыгодно. И без того вся экономика по швам трещит. Они тут разыгрывают такие мероприятия. Я, между прочим, системный программист. Какой же смысл меня на лопату ставить, на кирка-мотыгу какую-нибудь? Базарим проникновенно. Я другого не могу понять. Я самого принципа понять не могу. Ну, хорошо, еврей. Это я понимаю. Это еще можно как-то понять. Александр, а что они? Вы знаете что-нибудь? Базарин, подожди, не отвлекайся. Я могу понять экспроприацию. В конце концов, финансовое положение действительно требует чрезвычайных мер. Но не таких же. Пусть будет реформа, сколь угодно жесткая. Пусть будет налоговая система, самая беспощадная. И даже не в этом дело. В конце концов, есть же люди, которые, так сказать, являются опорой, так сказать, костяком. Нельзя же опору подрубать. Я понимаю, что настала пора радикального лечения организма. Я, кстати, давно уже это утверждаю и призываю. Однако это уже получается не лечение, это уже какой-то мрачный анекдот. Усекновение головы – лучшее средство от мигрений. Александр вставляет. Главное непонятно, чего они этим хотят добиться. Базарин отмахивается от него. Чего они хотят добиться? Это как раз понятно. Контроль утрачен над обществом. Неужели ты не видишь? Страна захлебывается в собственных выделениях. Крутые меры необходимы. Ассенизация необходима. Вот оно, откуда у них это слово. Слишком далеко мы зашли, понимаешь, в чем дело? Теперь легко не отделаемся, и по делам нам всем. По вору и мука. Александр. Ну да, а я-то здесь при чем? Тоже мне нашли вора. Сами напахали не весь чего, а я должен за это расплачиваться? Базарин, конечно, должен. Тебе, Саня, между прочим, уже 30 годиков миновало, не маленький. Не только мы пахали, но и вы пахали. Александр, а дети мои при чем? Базарин, это не серьезный разговор. Чего ты от меня хочешь? Таковы законы истории. Когда приходит время расплачиваться, расплачиваются все. И виновные, и ни в чем не повинные. Это тебе не ресторан. Не жди, никто не скажет, счет мне, пожалуйста. Из спальни слева выходят Пинский, Зоя Сергеевна и Кирсанов. Пинский втолковывает. А самое правильное – взять сейчас твой «Жигуль» и дернуть куда-нибудь подальше. Кирсанов, ну что ты за глупости опять порешь? Ну поймают же, мерзко, за ухо приволокут, как поганых щенков. Пинский орет. Да кто тебя будет ловить? Кому ты нужен? Отсидишь ты у себя в Псковской, и Вася кот. Кирсанов орет. Сам ты дурак, я же тебе объясняю, колес нет. «Ни одной целой покрышки нет, ни одной!» Пинский. «У тебя никогда ничего нет, когда нужно!» Кирсанов. «Да, у меня никогда ничего нет, и отстань от меня!» «Я на старости лет зайца из себя изображать не намерен!» «Ты второй раз разговор на эту тему заводишь, и я тебе окончательно говорю, не желаю слушать!» Пинский с отчаянием. «Господи ты, Боже мой! Ну кто мог подумать, что все это будет так мерзко, так срамно, унизительно, позорно? Беспомощные, дряхлые старикашки! Ведь это мы итоги с вами подбиваем! Срамная жизнь, срамное подыхание!» Кирсанов топает в бешенстве ногами. «Прекрати! Не желаю этого слушать! Не позволю! Откуда ты знаешь? Мы еще посмотрим!» Вот соберется нас 50 тысяч на площади. Мы еще посмотрим, что из этого получится. Это тебе не прежние времена. Рабов больше нету. Я на этой площади уже один раз выступал. Я и второй раз выступить могу. Они еще пожалеют, что согнали нас всех в одно место. Голос у него срывается, и он принимается надрывно кашлять. Зоя Сергеевна торопливо подсовывает ему чашку остывшего чая, а он отстраняет эту чашку и все тщится провозгласить еще что-то, но только отчаянно сипит и больше ничего не может. Пинский, перепугавшись, «Да ладно тебе, ну хорошо, хорошо, успокойся только, ради бога!» Дергает Кирсанова за мочку уха и похлопывает его ладонью между лопаток, издавая губами поцелуйные звуки. «Черт знает, что они с нами делают!» Зоя Сергеевна сердита. «А ты бы, между прочим, язык свой мог бы поменьше распускать!» Пинский. «Ну хорошо, ну виноват, ну не буду больше». Базарину. «Ну как вы тут, Олег Кузьмич? Что это вы там про рестораны рассуждали?» Базарин с изумлением. «Я? Про рестораны?» Пинский поспешно. «Наверное, мне послышалось. Виноват». Александру. «Что, Сань, собрался уже?» «Это хорошо, молодец». Решительно. «Знаешь что, пойдешь со мной». Александр. «У меня же красная заря». Пинский. «А наплевать на красную зарю. Давай мне твою повестку. Сейчас я там все переправлю и напишу. Исправленному верить, спохватывается. Нет, это я чепуху говорю. Жидами тебе лучше не связываться. От жидов, голуба моя, держись сегодня подальше. А вот если с отцом тебя наладить, это хорошая идея. Ты как считаешь, Станислав Александрович? Александр тупо повторяет. У меня же красная заря, дядь Шура. Красная заря. Пинский нетерпеливо. Господи, да не важно это. Кому какое дело? Давай повестку. Я тебе сейчас же все переправлю. Александр отступает на шаг. Ну нет, не надо. Еще хуже будет. Зачем это мне? Вот если бы папа со мной пошел. Пинский некоторое время смотрит на него ошеломленно, затем кривится в усмешке. «Да, это замечательная идея. Там в твоей компании папа будет как раз на месте, самый старый распутник города Питера». Кирсанов севшим голосом. «Я требую, чтобы здесь перестали нагнетать ужасы. Неужели непонятно, что сейчас не те времена? Настоящий террор невозможен, я утверждаю это с полной ответственностью». Все это очередная глупость нашего начальства и ничего больше. Сегодня же вечером все мы будем дома. Жадно пьет остывший чай из стакана. А если и не будем, то все равно не пропадем.